и через несколько часов явлюсь вместе с ним перед лицом сановников нижегородских, в числе которых надеюсь увидеть и тебя. Повторяю еще раз, я исполню свой долг, но прошу тебя, не осуждай меня прежде времени. Прощай. Часу в шестом пополудни Юрий и боярин Туренин отправились в дом к князю Черкасскому. Насил ты, дурачье, угомонился. Я прав думал, что не до самой ночи протолкаются на площади. Куда подумаешь, народ-то глуп. Сгоряча рады скидать все. А там, как самим перекусить нечего будет, так и заговорят другими голосами. Небось, уймут скричать. Пойдем к матушке Москве. Кажется, боярин, и ты кричал вместе с другими. С волками надо выть по-волчьи, Юрий Дмитриевич. И у кого свой царь в голове, тот не станет плыть в бурю против воды. Да и сговоришь ли с целым народом. Вот теперь дело другое. Можно будет и потолковать, и посудить. Смотри, Юрий Дмитриевич, говори смело. Я знаю наперед, что пуще всех будет против меня князь Дмитрий Мавстрюкович Черкасский. Да Григорий Образцов. Первый, потому что сын князя Мамстрюка. И такой же, как он, чеченец. Ему бы все резаться. А второй, от того, что природный нижегородец и терпеть не может поляков. С другими-то сговорить еще можно. Правда, они позвали Козьму Сухорукова. Этот нахал станет теперь горланить пуще прежнего. Позволь сказать, боярин. Мне кажется, он человек скромный. Кто? Он? Да. Ну что ты? Или забыл, что его наименовали выборным от всея земли человеком? Так ему, чай, теперь черт не брат. Чего доброго заломается в первое место. Ну вот и дом князя Дмитрия Мамстрюковича. Пройдя широким двором, посреди которого возвышались обширные по тогдашнему времени каменные палаты князя Черкасского, они добрались по узкой круглой лестнице до первой комнаты, где, оставив свои верхние платья, вошли в просторный покой, в котором за большим столом сидело человек около 20. С первого взгляда можно было узнать хозяина дома, сына знаменитого черкасского князя, по его выразительному смуглому лицу и большим черным глазам, в которых блистало все неукротимое мужество диких сынов неприступного Кавказа. По правую руку его сидели татарский военачальник Барай Мурза Алиевич Кутумов, воевода Михаил Самсонович Дмитриев, дворянин Григорий Образцов, несколько старшин казацких и дворян московских полков. По левую сторону сидели боярин Петр Иванович Мансуров-Плещеев, стольник Федор Левашов, дьяк Семен Самсонов, а несколько поодаль ото всех гражданин Козьма Минич Сухорукий. Юрий Дмитриевич, поздравляем тебя с счастливым приездом в Нижний Новгород. Хотя сказать правду, для всех нас было бы радостнее выпить этот кубок за здравие сына Дмитрия Юрьевича Милославского, а не за посланника от поляков и верноподданного королевича Владислава. Князь Дмитрий Мамстрюкович, не забывай нашего уговора. Посмотри-ка, его в жар бросил от твоих речей. Не вытерпел, боярин. Грустно. Видит Бог, грустно. Ведь я был задушевный друг его батюшки. Юрий Дмитриевич, боярин Истома Туренин, известил нас, что ты приехал с предложениями от ляха Гонсевского, засевшего с войском в Москве, который взял обманом и лестью. Богатступник Лотер и злодей гетман Залкевский? Да, да, да, злодей гетман Залкевский. Гетман Залкевский не злодей. Если б все советники короля Сигизмунда были столь же благородны и честны, как он, то давно бы прекратились бедствия отечества нашего. То есть Владислав был бы московским воеводою? А мы все рабами короля польского. Нет, не воеводою, а самодержавным и законным царем русским. Жалкевский клялся в этом и сдержит свою клятву. Он не злодей, а храбрый и честный воин. Неправда? Это ложь? Да-да, это ложь. Ложь противна Господу, бояре.